настраивала. Там, далеко на севере холодном, я был влюблен, не зная почему, затянул дед. Чуть потише, Афанасич, соседи сбегутся. Соседи уже спят. Миланде ударила по струнам, тихо запела. Не печалься, мой маленький мальчик, если болен, врача позову. Мама, мама, мне врач не поможет, я влюбился в девчонку одну. Эх, вспомнил про палец Коля Кузьмичев. Если б не рука, я бы сыграл, я бы показал класс. И, тряхнув хмельной головушкой, закричал истошным высоким голосом припев. «Мама, мама, мне врач не поможет, я влюбился в девчонку одну». Марков не сводил глаз Миланьи, любовался ею. Тепло ему было, а она пела. У нее, мама, черные брови, голубые большие глаза. Юбку носит она по фасону и вертлявая, как ягоза. Репертуарчик, скажем прямо, довоенный, удивлялся про себя Аникей. Откуда он здесь сохранился? Стоп! Глаза! Глаза! Аникей понял, что его смущало в лице Миланьи. Он подсел к девушке поближе, чтобы еще раз посмотреть ей в глаза, когда она поднимет голову. Она подняла голову и улыбнулась. Ее большие с щекотским разрезом глаза были серого цвета. Миланья была чуванкой. Когда-то, давным-давно, эти края были последним пристанищем русских казаков. Закончив свои походы встреч солнцу, они остались тут навсегда, смешались с местным населением, чукчами и ламутами, положив начало новому роду, и потомки сохранили старые имена, иногда старые обряды. Старые сказания помнили, только не знали, откуда это знание. И рождались красивые дети. И неожиданно в черноглазой семье появлялся иногда ребенок с серыми глазами, как сигнал из прошлого. И всегда это почему-то были девочки. Там, за покрытыми снегом перевалами, у синеющей на горизонте гряды, перекрещивались тундровые и таежные торговые пути. Там было ярмарочное древнее место. Это место до сих пор почитается стариками. Называется оно «Голубые озера». И если рождалась в семье необычно красивая девочка, ее называли потом «девушка с голубых озер». «Так вот откуда Миланья», — понял Аникей. «А песня про голубые озера есть?» — спросил он ее, когда накончила играть. Миланья вздрогнула. «Есть», — сказала она серьезно. «Только это чукотская песня». Ее сейчас петь нельзя. Ее поют на праздниках, когда собираются старики. И положила гитару. Извини. Афанасич громко затянул. Дождь стучит в окно. В комнате темно. В парк идти мне надо. На свидание. Магда хохотала от души. Ее забавлял лирический настрой старика. Дед прекратил пение. Он начинал понимать, что и здесь, как у сторожихи, он не найдет сочувствия. «Бабоньки вы наши, едят вас мухи!» — махнул он рукой. «Давай какую-нибудь русскую, про березку, про березку!» «Можно», — сказала Миланья, — «клен ты мой опавший!» «Успеем еще, Фанасич», — успокоил его Аникей. «Ты лучше на закуску нажимай. Бери ложку, держи икру. Знатная закусь. «Дело, говоришь, дело!»